лучший друг, тогда счастлив я. Пусть даже гром гремит вокруг, поет душа моя. Пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, он силен ей помочь, он мой лучший друг. Верю я ему, с ним не страшно мне. Он мой лучший друг. Пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, он силен ей помочь. Мой жизни свет, сердце песнь поет, что там на небе горя нет, где мой Господь живет. Я знаю, скоро он придет, великий Божий Сын, и в свой чердог меня возьмет, великий властелин, он мой лучший друг. Верю я ему, с ним не страшно мне. Он мой лучший друг. Пусть гаснут звезды и луна, и все покроет ночь. Душа надеждою полна, он силен ей.